Глава 18. Дни шли своим чередом, дела привычно спорились, немногочисленные проблемы разруливались, а где-то там, совсем рядом, замаячил Новый год. Это у нас, а на Западе позавчера прошло католическое Рождество, которое Леннон отмечал в тундре в компании Амаанны и ее, так сказать, племени. Донесения мне носят постоянно. Мухоморный отвар под руководством шамана в чине старшего лейтенанта госбезопасности звезды пили вместе под северным сиянием. И по итогам трипа Леннон отправился в ближайший населенный пункт, всего 200 километров на оленях, и созвонился с адвокатом, велев инициировать процесс развода с Йоко Оно. Она уже дает интервью, в которых плачет, ругает бывшего мужа и СССР до кучи, особенно напирая, конечно же, на ущемление прав секс-меньшинств. Нам ли не плевать? Скоро Леннон доберется до родного инфополя и порвет его на куски своими контраргументами. К нему как-то доверие больше, чем к странной японке, которую, положа руку на сердце, никто особо не любит. Она же в глазах фанатов Битлз развалила. И тут они не так уж далеки от истины. Но меня больше интересовало две вещи. Первое. Выход в свет сингла «Фанки Фанка» про гангстерский рай. Больше ничего в СМИ пропихнуть не удалось. Но для подогрева интереса к альбому, который вот-вот поступит в продажу, это хватило. На данный момент пятая строчка американских чартов. Но стартовал-то с девятой, а значит, можно прогнозировать рост. Ну и нельзя забывать, что на первых строчках почти исключительно мой репертуар, что только добавляет прелести. Почему почти? Потому что пока Леннон сидит в тундре, в большом мире релизнулся его альбом, и первые две строчки у него. Как бы там ни было, для «Черного брата» из 70-го года успех просто невообразимый. Сама звезда не подводит. Перекрасил купленную здесь шубу в розовый цвет, увешался блингами и ходит по интервью, рассказывая, какого гения он встретил среди русских снегов. Примочка для совести откровенно никчемная, но Фанки Фанку идет на своем пике, закрепившись в пантеоне уличных легенд, о котором будут вспоминать еще многие десятилетия. А интервью-то дает какие, например... «Нигер», обращение к белому ведущему ток-шоу. «А ты знал, что самый крутой русский поэт был черным?» «Да что вы говорите?» — сымитировал ведущий вежливый интерес. «Я говорю об этом парне Пушкине», — развил мысль Фанки Фанк. «Его прадеда по имени Ганнибал привез из Африки древний русский царь, но не как раба, как ученого». «Можешь представить себе, чтобы российская жопа Линкольн сделала что-то такое?» «Полагаю, мы не можем судить наверняка с видом «нафиг тебя вообще сюда позвали», — ответил ведущий. Про такое в музыкальных журналах не пишут, но разведка донесла, что распространяемые сам издапан бобины успели облететь всю Америку, и в черных районах ее включают, как только увидят полицейский патруль. На альбоме она тоже будет. Настолько в США цензура не душит. Это же не коммунизм воспевают в самом деле. Вторая вещь гораздо приятнее, потому что мук совести лишена начисто. Фильм про пастушьего поросенка ушел в прокат. В эти времена прибыль от кино считается хрен пойми как, с кучей нюансов и крайне медленно, но в международной панораме показывали очень вдохновляющие полные залы, а кинотеатры отчитываются об аншлагах. Ждем конкретные цифры и готовимся к советскому прокату, который начнется на новогодних каникулах. С этого я доходов не увижу, но зато увижу довольные мордашки ребят. А это гораздо ценнее. КГБ СОБЭП в связи с этим готовит операцию «Антиспекулянт». Билеты-то уже распроданы, а значит, будет с кого получить служебную палку. Оно, конечно, ограничение по количеству билетов в одни руки, но хитрецы всегда найдутся. Сигнал старый и простой. Греть руки на ткачевских продуктах чревато. Идите в большой, билеты по 30 рублей толкать. А вот третья вещь меня не интересовала совершенно, но изрядно повеселила. На ВДНХ поймали самого настоящего анониста, перевозбудившегося при виде робота Терешковой. С киберпанковым приветом, так сказать. Получите условный срок и исправительную работу за хулиганку. Народ прям потешается. По совокупности событий и инфоповодов, последний не в счет, поступил сигнал из Кремля пару часиков поговорить с товарищами журналистами. Этих в аэропорту встречать лень, поэтому мы с Виталиной поехали в студийный павильон номер один. Дальше иностранцев пускать велено только в моем сопровождении, но сегодня не пригодится. Отдуваться мне одному, но одиноко сидеть на возвышении у дальней стены неудобно, поэтому рядом сядут комсомольский вожак и хрущевский парторг. Чисто по-товарищески поддержать. Еще за столом по флангам расположатся дядя Дима и Вадим, готовые стрелять на поражение. Виталина в такой компании смотрится чужеродно, поэтому останется за кулисами. Перед подиумом ряды стульев, на которых уже успел расположиться народ. Состав неполный. Только цивилизованный мир, сирич Европа, США и примазавшаяся к ним Япония. Социалистическим товарищам на этих ваших негров и Леннонов плевать. Для них у нас отдельная пресс-конференция с хорошими вопросами и правильными ответами. Настолько отдельная, что отправляется в редакции самолично изготовленной стенограммой, чтобы уважаемые товарищи-журналисты не тратили время на долгий перелет. Через полный зал идти не придется. К подиуму из-за кулис ведет дополнительная дверь, из которой мы с товарищами появились под вялые, чисто формальные аплодисменты. «Доброе утро, дамы и господа!» — поприветствовал я народ на великом и могучем. «От лица советской молодежи позвольте поприветствовать вас на землях СССР и от своего собственного благодарю за то, что проделали такой долгий путь. Надеюсь, по итогам пресс-конференции вы не останетесь разочарованными». Переводчики, необходимость в них невелика, обычно стараются отправлять более-менее владеющих русским языком сотрудников. Отработали, и журналюги похлопали снова, чуть энергичнее. «Предлагаю немного изменить регламент», — продолжил я. «Ребят, заноси». Под удивленными рожами товарищи-монтажники внесли на подиум набитый шариками лототрон. «Ваши имена записаны на бумажках внутри шариков», — пояснил я. «Запускай». Товарищи запустили, и через десяток секунд был получен первый шарик, который отдали мне. «Сеньор Муньос, вам повезло», — вынув бумажку, улыбнулся я испанскому журналисту. «Грасиас», — поблагодарил он и начал хвастаться. «С 1961 года средний годовой рост ВВП Испании превысил 7%. Из развитых стран Испанию обгоняет лишь Япония», — сделал приятно сидящим через пару делегаций от него япошку. «Доля промышленности и услуг в структуре экономики постоянно растет, и в связи с этим я хочу спросить, так ли уж необходимы были ужасные репрессии во время проведения индустриализации в СССР?» «Я могу ответить на ваш вопрос, сеньор Муньос, но это будет стоить вашей газете аккредитации. Не потому, что я обиделся, а из-за вопиющего непрофессионализма. На этот и схожий вопрос я отвечал несколько десятков раз. И теперь вы тратите время ваших коллег в никуда, не говоря уж о том, что в вашей статистике не учитывается СССР». «Вопрос отозван», — сориентировался журналюга. «Многие испанские дети посмотрели ваш фильм «Бэйб». Хотите что-нибудь им передать?» «Буду благодарен, если передадите им мое спасибо и пламенный привет», — поддержал я и вскрыл следующий, выплюнутый лототроном шарик. «Герр Финк, прошу вас», — дал слово австрийцу. Или австрияку. «Долгое время советская цензура по надуманным причинам пыталась отгородить граждан от музыкальных новинок. В том числе гонениям подвергалось творчество группы «Битлз», поэтому поездка мистера Джона Леннона в СССР стала для многих полнейшей неожиданностью. Какие впечатления об этом человеке сложились у вас после знакомства? «Джон очень здравомыслящий и талантливый человек», — ответил я, пропустив предъяву мимо ушей. «И я многому у него научился». «А какое впечатление сложилось у него о вас?» — спросил журналист. «Этот вопрос лучше задать самому мистеру Леннону», — отмахнулся я. «А если он не вернется?» — влез журналист-британец. «Тогда и придумаем, что делать дальше», — пожал плечами. Журналюги гоготнули, и я достал следующий шарик. «Кириос Геонополос, прошу вас», — дал слово греку. «В процессе подготовки к пресс-конференции мы не смогли найти ни одного полноценного ответа на многих интересующих вопрос», — на всякий случай подстраховался он. «Почему вы переехали из Москвы сюда, на самые окраины вашей страны?» «Могу ли я попросить вас уточнить значение термина «окраины»?» — позанудствовал я. Немного подумав, грек ответил. «Очень далекая от столицы местность». «Спасибо», — кивнул я. «Ответ прост. В городе Хрущевске расположена теле-, кино-, музыкальная студия мирового уровня, на мощностях которой мне очень удобно производить интеллектуальную собственность разных видов». Улыбка. «А еще мне нравятся Азия и тигры». «Это все причины», — уточнил он. «А чего вы ожидали, Кириос Геонополос?» — спросил я в ответ. «Душераздирающих рассказов о том, как я поругался с кем-то очень важным и был вынужден сбежать?» «Их не будет. Внутри страны врагов у меня нет. И в Хрущевске я живу только потому, что мне здесь нравится. Смотрите, какой замечательный белый снежок за окном». Следующий шарик. Повезло американцам. «Мистер Кравчик, прошу вас». Он у нас польского происхождения. «Для всех живущих вне советской оккупации поляков», — начал он. «Стоп!» — перебил я. «Скажите, а какие поляки в эти времена живут под оккупацией?» «Жители Польской Народной Республики», — не стушевался он. «Польша вполне суверенное государство», — отмахнулся я. «И происходящие там волнения являются лучшим доказательством моему тезису». «Именно о массовых беспорядках, которые вы деликатно назвали волнениями, я и хотел задать вопрос», — кивнул он. «Польская община США считает их подтверждением несостоятельности социалистического блока». «А где вопрос?» — спросил я. «Согласны ли вы с их оценкой?» — пожал он плечами. «Нет. Я считаю, что объективно оценить положение дел внутри Польши из-за океана невозможно. А в списке требований, реализующих свое конституционное право на забастовки рабочих товарищей, не было пункта о выходе из социалистического блока. Если нахождение в нем устраивает настоящих поляков, значит, граждан капиталистических государств не о чем волноваться». «Венгрия, Чехословакия, Польша», — перечислил мистер Кравчик. «Разве такое количество негативных событий не является подтверждением системных проблем в Варшавском блоке?» «Известная доля эрозии свойственна любым политико-экономическим и военным блокам», — пожал плечами. «Это совершенно нормально. Так же, как и попытки врагов внести раскол в социалистический лагерь при помощи пропаганды и агентуры. Молодости свойственна решительность и желание нарушать правила, и ваши спецслужбы подло этим пользуются, провоцируя товарищей на глупые действия». «Борьба за свободу и демократию, по-вашему, глупость?» — и отстал он. «Борьба за мифы о свободе и демократии — глупость», — подтвердил я. «Реальная демократия обеспечивается только советской властью. Но ваши элиты старательно выставляют вперед говорящие ширмы, в то время как крупный банковско-промышленный капитал обделывает свои делишки в тени». «Вы занимаетесь вот и баутизмом», — уличил он меня в страшном. «Я озвучиваю факты», — отмахнулся я и взял следующий шарик. «Мистер Торндайк, прошу вас», — кивнул британцу. Связан ли отъезд мистера Леннона в компании с Алиски Бонеем, Аманной Заякиной и срочный вызов посла Великобритании в СССР Арчибальда Дункана Уилсона на срочные консультации в Foreign Office? — К сожалению, я пока не контролирую ваш Foreign Office, — состроенный мимо и развел руками. — Поэтому не знаю. — Попрут, поди, мистер Уилсона. Впрочем, тут ничего нового. Дольше 2-3 лет без замены послов здесь Англия не держит. Народ гоготнул. «Разве, раз вы так сказали, мистер Ткачев, значит, в будущем рассчитываете контролировать?» Без особой надежды попытался зацепиться журналюга. «Я рассчитываю в течение пары сотен лет медитации достичь божественности», — ответил я, и под скрип карандашиков какой-то кликбейтный заголовок. Достал следующий шарик. «Герр Кёллер, прошу вас», — дал слово ФРГшному немцу. Этому занесли издатели, что прямо сказалось на вопросе. «А вашу повесть «Каролина» и романы «Имя Розы» номинировали на премию Хьюго. Какая из этих книг, на ваш взгляд, достойна победы?» Журналюги, понимающие, ощерились, не мешая коллеге отрабатывать прибавку к зарплате. «Я очень рад, что, начиная со следующей церемонии, судейская коллегия этой уважаемой премии еще больше доработала регламент. Теперь мои книги номинируются в разных категориях. Если их сочтут достаточно интересными, я могу получить 2 первых приза. Было бы здорово, но грустить в случае проигрыша не буду. Книги моих, с позволения сказать, старших коллег достойны победы не меньше». Следующий шарик даровал бумажку с иероглифами. «Прошу вас, Накагава-сенсей». «Многим японцам нынешняя жена мистера Леннона известна скандальным поведением», — мощно полил он грязью Йоко Оно. «Какое впечатление сложилось о ней у вас?» «Я не имел чести узнать ее так хорошо, как бы мне этого хотелось», — пожал плечами. «Но она борется за мир во всем мире и содержит благотворительный фонд. В моих глазах это качество хорошего человека». Из следующего шарика выпал товарищ из ГДР. «А можете рассказать о ваших ближайших творческих планах?» «Конечно. Скоро с интервалом в месяц в книжные магазины и библиотеки попадут 2 моих новые книги. Первая называется «Нейромант». Наши советские писатели Аркадий и Борис Стругацкие создали целую череду замечательных произведений, действие которых разворачивается в мире полудня, который воплощает собой коммунистические представления о мире будущего. Тягаться с ними на этом поле невозможно, поэтому я писал другой, капиталистический вариант будущего, в котором миром правят корпорации, а человеческая жизнь ничего не стоит. Вторая — «Фонтаны рая», философское рассуждение о влиянии предрассудков и религиозного фанатизма на научно-технический прогресс. «Планируете попадать на Хьюго каждый год?» «Буду стараться так делать», — пообещал я. Дальше была Австралия. «Ваши творческие поделки продаются по всему миру, следовательно, вы получаете деньги из-за границы и попадаете под закон об иностранных агентах». «Вовсе нет», — покачал я головой. «Закон требует пометки в случае получения иностранных пожертвований и выполнения указаний иностранных граждан за материальное вознаграждение. Я из-за границы не управляюсь, делаю, что хочу, и продаю свою интеллектуальную собственность открыто, равно как и тысячи других наших граждан, в том числе и частные предприниматели». «Надо будет к нему на родину съемочную группу отправить, эндемиков поснимать». Еще один шарик — американец, но из демократических СМИ. «В пацифистски настроенных кругах США набирают популярность ваши высказывания о Вьетнаме». «А направлены на Вьетнам империалистической агрессии США», — поправил я. «И вас нередко цитируют даже сторонники демократических партий», — не обратил внимания. «В их числе Джеймс Картер, сенатор штата Джорджия. Не изменилось ли ваше отношение к администрации мистера Никсона?» «Не изменилось», — исчерпывающе ответил я. «Это трус, самовлюбленный болван с комплексом бога и жадина». «Спасибо», — старательно законспектировал журналюга.